А я считал, что мазохисты редко бывают одновременно и садистами, — заметил Грант. Так или иначе, но Джасона из кандидатов в убийцы надо вычеркнуть. Он мухи не обидит. Как бы не так, — многозначительно заметила Джуди, и все выжидающе поглядели на нее. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Клеменс. «Неважно. Я за то, что это Джасон». «Какой у него мог быть мотив?» «Полагаю, она собиралась его бросить». «Глупости. Ты и сама это знаешь», — резко сказала Марта. «Тебе прекрасно известно, что между ними ничего не было». «Ничего такого мне не известно». Она все время держала его при себе. «Сучка на сучку всегда лает», — проговорил Хопкинс в ухо Гранту. «Я подозреваю», — вмешалась в разгорающийся спор Лидия, — «что мистер Хопкинс осведомлен об этом деле лучше всех нас. Он был сегодня в Вестовере по заданию своей газеты». Джемми немедленно оказался в центре внимания. Что он думает? Какими сведениями располагает полиция? Кого они подозревают? Насколько верны намеки в газетах, что она жила там не одна? Джемми расцвел. Он долго распространялся о психологии убийц, щегольнул эрудицией по поводу преступности вообще, показал себя знатоком в области психологии. Он позволил себе весьма нелестно отозваться о полиции, при этом со злорадной ухмылкой поглядывая на вынужденного молчать Гранта. «Они арестуют парня, с которым она жила. Можете в этом не сомневаться. Тисдейл его зовут. Смазливый парнишка. В тюрьме он будет пользоваться успехом. Помяните мое слово». «Тисдейл?» — раздались вогласы. «Никогда не слышали». Такова была реакция всех, за исключением Джуди. Ее рот слегка приоткрылся от горестного изумления, но она быстро овладела собой и плотно сомкнула губы. Лицо ее приняло опустошенное выражение. Грант с интересом и удивлением следил за этой игрой чувств. «Я лично считаю все эти домыслы отвратительными», — с презрением произнесла Марта. «Представить, что Кристина тайно встречалась с кем-то. Это не ее стиль. Скорее, я готова предположить, что убийство совершил Эдвард». Кто-то рассмеялся. «А почему бы и нет?» — отозвалась Джуди. «Представьте, он возвращается в Англию, узнает, что жена ему неверна, и теряет от ревности голову». «Ну да. Представьте себе Эдуарда в 6 утра на холодном пляже». «Чампни вернулся в Англию только в среду, так что придется его исключить». «Более бессмысленной и жестокой болтовни трудно себе представить», — сказала Марта. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Давайте», — согласилась Джуди. «Все это абсолютно беспочвенные рассуждения. Тем более, что, скорее всего, ты сама, Марта, ее и убила». «Я?» — воскликнула Марта. Наступило неловкое молчание. Потом все заговорили сразу, перебивая друг друга. «Ну, конечно», — произнес Клемент. «Ты же претендовала на роль в новом фильме, которую предложили ей. Как же мы об этом забыли?» «Но уж, коли мы заговорили о мотивах, милый Клемент, то ты сам был вне себя от злости, когда она отказалась, чтобы ты ее сфотографировал. Если мне не изменяет память, Кристина сказала, что твои работы напоминают ей кашу-размазню». «Клемент не стал бы ее топить», — подала голос Джуди. «Он бы ее отравил, как Борджиа». «Нет, скорее всего, это дело рук Лежина. Он боялся сниматься с ней в одном фильме, тем более, что его отец был мясником, и очень может быть, что сын унаследовал папину кровожадность. А может, это Коэн? Сколько раз он готов был убить ее, пока на него никто не смотрел во время съемок «Железной хватки». Про Джасона она явно забыла. «Может, все-таки прекратите этот глупый треп?» — сердито сказала Марта. «Понимаю, это шок. И дня через три вы придете в себя. Но Кристина была нашим другом. Отвратительно устраивать игру из смерти человека, которого мы все любили». «Ах, ах!» — с издевкой воскликнула Джуди. Она только что осушила пятый бокал. «Плевать мы на нее хотели». И почти все рады, что она убралась с дороги. Глава седьмая. Ясным прохладным утром в понедельник Грант вел машину по Вигмор-стрит. В этот ранний час улица была пустынна. Завсегдатые Вигмор-стрит не имели привычки оставаться в городе на уикенд. В цветочных магазинах субботние розы связывались в тугие викторианские бутоньерки, где не были заметны увядшие лепестки. В антикварных лавках сомнительного качества коврики убирались в дальний уголок, подальше от разоблачающих пронзительных лучей утреннего солнца. В крошечных кафе официанты жевали с утренним кофе вчерашние булочки и с оскорбленным достоинством обиженно взирали на тех посетителей, которые с утра требовали свежих. В магазинах готового платья продавцы торопливо пришпиливали к нераскупленному за субботу по сниженным ценам товару обычные ценники. Грант направлялся к портному Тисдейла и был крайне раздосадован еще одним непредвиденным осложнением. Если бы Тисдейл заказывал себе пальто у лондонского портного, то не было бы ничего проще, чем идентифицировать пуговицы, пришитые, в частности, именно к пальто Тисдейла. Это, разумеется, еще ничего не решило бы, однако значительно сузило бы круг поисков. Но пальто Тисдейла было заказано не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. То, которое у меня было до этого, оказалось слишком теплым для тамошнего климата, — объяснил Тисдейл. Поэтому я заказал новое. Резонно, но очень хлопотно теперь для Гранта. Если бы пальто было заказано в одной из лондонских солидных фирм, можно было бы спокойно получить информацию о всех видах пуговиц, которые шли на пальто на протяжении последних 50 лет. И все это без лишнего шума и услужливо, при условии, если они знали, кто ты такой. Но надеяться на то, что в Лос-Анджелесе вспомнят, какие пуговицы они пришивали на какое-то пальто полгода назад? И потом, сама пуговица нужна была здесь. Ее нельзя было послать в Лос-Анджелес. Самое большее, что можно сделать, это запросить образцы всех пуговиц, какие у них там имеются. Но и на это трудно рассчитывать. Грант надеялся главным образом на то, что, наконец, объявится само пальто. Если бы это произошло, и на нем действительно недоставало бы одной пуговицы, дело можно было считать раскрытым. Когда Тисдейл вел машину, он был в пальто. К чести Вильямса, тому удалось-таки это выяснить. Во вторник, вскоре после шести, машину Тисдейла видел фермер. Он сказал, что заметил машину у перекрестка на Ведмарш, где-то в 6:20. Хотя часов у него нет, они ему не нужны. Он и так может определить любое время в течение дня. Есть солнце или нет, неважно. Он выгонял овец, и из-за них водителю пришлось сбавить газ. Он точно запомнил. Водитель был молодой, в темном пальто. Опознать его он не берется, тем более под присягой, но машину опознал.